Эпилог. В день ареста Ирины Абрамченко. Маргарита Филатова стояла чуть в стороне на выезде с парковки. Наблюдала, как рассаживаются по машинам оперативники. Чернова, заметив ее, села в автомобиль. Ирину провели мимо в наручниках. «Это не я! Я не виновата!» — крикнула та, прежде чем исчезнуть в патрульном автомобиле. Маргарита продолжала стоять, когда выехали все машины с парковки, и зеваки стали расходиться. Она не могла пошевелиться. Душа, измученная тоской по дочери, легкая от рыданий, задумчиво взвешивала увиденное и услышанное. Сотни знаков, проходивших мимо нее все это время, свидетельство одержимости и слепоты. Могла ли Ирина сделать то, о чем сказала Чернова? Маргарита не понимала, но знала наверняка. Могла. Все страшнее становилось на сердце. Она отошла к скамейке, присела, достала из сумочки мобильный и набрала телефон мужа. «Гена, можешь меня забрать? Я на кладбище». Она отправилась тайком, потому что никак не могла привыкнуть, что дочь здесь одна, среди чужих людей. Она мучилась от осознания, что не может обустроить ей уют, и тянулась к ней. Муж сердито отозвался. «Рит, я ведь просил». «Я видела Ирину Абрамченко», — оборвала мужа Филатова. Ее арестовали. Следователь говорит, это она организовала похищение Ивана, из-за чего он погиб. «Ничего себе. Я сейчас подъеду, не уходи никуда. И к детям зайдем. «К детям». У Маргариты сжалось сердце. Потом оборвалось, словно спелое яблоко с ветки, и рухнуло под ноги. Это останется теперь с ними навсегда. Иван да Марья, которые так и не смогли быть вместе. Чернова улыбалась. Миша давно не видел ее такой довольной. «Ну, не упустил, как видишь», — сообщил. «Молодец. Я в тебе даже не сомневалась». Наумов недоверчиво покосился на нее. «Правда?» «Правда». Чернова едва не сказала по-стариковски «Вот те крест». Дотронулась до плеча. «Ты лучший опер из всех, кого я знаю». «Я и мужик классный был бы», — добавил Наумов. Чернова помрачнела. «Саш», — Наумов изучал ее руку, задержавшуюся на плече. Александра покачала головой. «Не надо, Миш, все хорошо». Она не спеша направилась к автомобилю. Села, завела двигатель и вывела машину со стоянки. Наумов продолжал смотреть ей вслед. Она чувствовала это, поэтому, проезжая мимо, махнула рукой. Наумов помрачнел. Настроение упало. Он развернулся и медленно направился вдоль улицы. Навстречу вечерним огням Краснодара, раскрывающимся, будто гигантские цветы. В коридоре суетились. Танька свернула дверцу шкафа, и теперь папа не мог войти в квартиру, чтобы его починить, и руководил ремонтом с лестничной клетки. Мама ругалась. «Я тебе по шее дам. Андрей, даже не хихикай там, а то взял моду руками водить». «Я не виноват, что твоя дочь умеет ломать вещи с таким огоньком». Отец рассмеялся. Мама бросила вправлять дверцу. «Так не едет». Она подняла к небу руки, простонала. «За что мне это?» Алиса обошла ее и, сообразив, что хочет сделать отец, ловко вправила дверцу. «Ну вот, единственная светлая голова на весь бабский коллектив», — отметил отец, проникая в квартиру. Мама и Танька молчали. «Мы даже сдвинуть не могли эту бандуру», — мама всплеснула руками. «А она одной левой». Обхватив дочь за плечи, привлекла ее к себе и чмокнула в щеку. Родители принялись спорить, какие сумки спускать. Таня подошла к Алисе, вложила свои пальцы в ее руку. Алиса опустила взгляд на младшую сестру, подмигнула. Татьяна прижалась к ней плечом. «Мы поедем сегодня в поход или нет?» — перекрывая голоса родителей, спросила Алиса. Надежда и Андрей одновременно смолкли. Дочь развела руками. «Я все еще терпеть не могу походы, но решила сделать последнюю попытку. Если не понравится, чур ко мне не приставать больше». «А тебе понравится», — уверенно решил отец. «Тебе обязательно понравится, потому что поход — это что? Это, к вашему сведению, тимбилдинг». Он поднял к потолку указательный палец. По руке легонько стукнула мама. «Иди уже. Спускай вещи, пока у нас вместо тимбилдинга твоего дебилдинг не получился».